братья-писатели. Очевидно, не привыкну сидеть в Бристоле, пить чаи построчно врать я. Опрокину стаканы, влезу на столик. Слушайте, литературное, братья! Сидите, глазенки в чаишко канув, вытерся от строчения локоть плюшевый. Подымите глаза от недопитых стаканов, от косм освободите уши вы, вас, прилипших к стене, к обоям. Милые, что вас со словом свело? А знаете, если не писал, разбоем занимался Франсуа Вилон. Вам, берущим с опаской и перочинные ножи, красота великолепнейшего века вверена вам. Из чего писать вам сегодня жизнь в сто крат интересней у любого помощника присяжного поверенного? Господа поэты, неужели не наскучили пажи, дворцы, любовь, сирени, куст вам? Если такие, как вы, творцы, мне наплевать на всякое искусство. Лучше лавочку открою, пойду на биржу, тугими бумажниками растопырю бока, пьяной песней душу выржу в кабинете кабака.